Через четверть часа я уезжаю с острова на моторной лодке. Можете поехать со мной. Он двинулся уже к двери бунгало, когда вмешалась Карина. Но, Джек, они только что приехали. Я думала, что было бы хорошо пригласить их на завтрак. Он задержался и посмотрел на нее. На какой-то миг его равнодушные глазки ожили и, казалось, вспыхнули желтоватым огнем. «Я захвачу их с собой», — коротко бросил он и пошел в бунгало. Наступила неловкая пауза. Затем Карина нервно рассмеялась. «О, вы уж извините, Джека», — обратилась она к нам. «Муж не любит посетителей. Знаете, он очень долго жил один и не привык к общению с людьми. Вы не беспокойтесь», — сказала Элен. «Возвратиться на моторной лодке — это лучшее, что можно ожидать». «Хотите посмотреть остров?» — оживилась Карина. «Правда, ничего примечательного здесь нет, но вам это, возможно, покажется интересным». Вслед за ней мы спустились по ступенькам на залитую жарким солнцем поляну. Как Карина и предупреждала, осматривать по существу было нечего. Остров оказался гораздо меньше, чем я предполагал. Позади бунгало стояли 15 или 16 проволочных клеток. Это было явно недостаточно для разведения норок на прибыльной основе. Клетки пустовали, и Карина с горечью обмолвилась о сомнительности подобной фермы. «Правда, Джек неплохо зарабатывает на лове змей», — добавила она. «И, по-моему, он больше и не собирается возиться с норками». Мне пришло в голову, что норковая ферма могла быть камуфляжем. Я решил поинтересоваться позднее мнением Элен на этот счет. Мы подождали у пристани, пока не появился Кон. Не произнеся ни слова, он залез в лодку. «Ну что ж, прощайте», — сказала Карина. «Мне очень жаль, что вы так мало у нас побыли. Заглядывайте к нам снова, когда будете в этих краях». Пока она обменивалась рукопожатием с Элен, я достал портсигар, вынул сигарету и предложил ее Карине. «Спасибо», — сказала она и протянула руку, чтобы взять сигарету. Я намеренно разжал пальцы, и портсигар выскользнул из моей руки к ней на ладонь. «Ох, простите», — извинился я. «Справитесь, это я виновата», — улыбнулась она. Взяла сигарету, захлопнула портсигар и передала мне. «По крайней мере, — решил я, — время потрачено не впустую. У меня остались отпечатки ее пальцев». Я уже собирался сесть в лодку, когда услышал звук, заставивший меня вздрогнуть и оглянуться. Тихий, но отчетливо различимый вопль, который долетел до нас от бунгало с легким порывом ветра. «Что это?» — резко спросил я. Краем глаза я заметил, как сидевший в лодке Кон слегка привстал и посмотрел на меня с застывшей легкой усмешкой на губах. Я бросил быстрый взгляд на Карину. Она улыбалась. «Это мой попугай-паракит. Забыла вам показать его. Так кричит, как будто кого-то убивает. Правда, похоже?» «Да», — согласился я, чувствуя, как безо всякой на то причины по спине у меня пробежал холодок. «Очень похоже, очень. Садитесь в лодку», — сказал Конн.